А Николай тем временем, теряя в густом дыму от сигар и трубок лица друзей и вылавливая их, снова думал про себя. Хм, князья, графы, бароны, офицеры-гвардейцы, молодые люди из тех, кого считают вертопрахами и бон-виванами, кое-кто просто мещане. Наверное, впервые в мировой истории революции затевают те, кто ничего не выиграет в случае ее победы. Обычно угнетенный народ восстает против тех, у кого есть привилегия, у кого благодаря происхождению, у кого благодаря богатству, восстает, ища для себя свободы и равенства. А нынче у нас те, кому отроду принадлежат такие привилегии, люди, у которых есть все, чтобы жить спокойно и счастливо, рискуют этим всем, ставят его на кон ради того, чтобы подарить народу даже и непрошенные им сейчас свободу и равенство. Да-да, никогда прежде не было настолько бескорыстного, настолько благородного, настолько странного предприятия. И никогда прежде люди не выказывали себя ни такими великими, ни такими безумными. Все эти юноши с такими обыкновенными лицами, они герои столь же великие, как герои античности. И я сам, я такой же герой. Он чувствовал себя странно легким, он будто воспарял, ноги больше не касались земли, он плыл на облаке. Несмотря на, прямо скажем, несколько спертый воздух в комнате, было в этом воздухе что-то такое опьяняющее. Достаточно оказалось вдохнуть его, пусть всего несколько минут тут подышать, и тебя уже пьянила страсть к самопожертвованию. И ты понимал, хотеть значит мочь, решиться значит победить. Наверное, все-таки сам Господь тем или иным путем вдохновлял их дело. Князь Трубецкой наскоро откланялся и удалился. Филька принес несколько бутылок вина, большое блюдо с хлебом, сыром и колбасами поставил на стол. Взять, что приглянется, могли только стоявшие рядом. Остальные просили друзей передать им тоже выпивки и закуски. Бокалы с вином переходили из рук в руки. Николай получил свой заказ, дотянувшись до него через 4 ряда эполет. Откусив от бутерброда, измазал пальцы в масле. Ну и что? Никому не хотелось уходить. На улице холод, ночь, царство рассудка, семьи. Нет, нет, не думать ни о чем таком, не позволять себе расслабиться. Все опять заговорили разом. Из прихожей долетали взрывы хохота. Отдельные, совершенно несуразные предложения вдруг становились отчетливо слышны среди общего гула. А новой столицей станет Нижний Новгород. Прежде всего нужно будет захватить Кронштадт. Но почему бы не реорганизовать военные поселения, превратив их на французский манер в национальную гвардию? Господа, у нас же нет патронов. Сначала надо захватить арсенал. Вы просто мальчишки, перекричал всех капитан Якубович. Вы не понимаете, вы просто не знаете, каков русский солдат. Уж я-то преподам вам урок, я познакомлю вас с тем, что это за птица. Якубович был высоким, поджарым, смуглолицым, с жесткими темными волосами, длинные висячие усы, напоминавшие ласточкин хвост, крест на шее, черная повязка на глазу, эдакий цыган в драгунском мундире. «Откройте все притоны и горные дома», — продолжал вещать он. «Позвольте людям до пьяна напиться. Разрешите им грабить магазины, щупать девок, поджигать кое-какие дома. Ничто не возбуждает толпу так, как парочка хорошеньких пожаров. Ах, какая красота! Ах, как это горячит кровь! Затем добудьте мне в церкви десяток хоругвий, да и вперед теперь! Под образами святых, с ружьями и топорами прямо к дворцу. А там уже мы возьмем за шиворот великого князя Николая Павловича и провозгласим республику». «Боже мой, замолчите же!» — остановил поток дерзких призывов хозяин дома. «Всякому овощу свое время. А пока единственное, о чем вас просят, это вывести свой полк на площадь завтра утром». «Но я не хочу ждать до утра», — продолжал гнуть свою линию Якубович. «Я хочу выступить этой же ночью». Николай словно молния ослепила. «И впрямь? Зачем ждать? Почему не начать прямо ночью?» Офицеры стали переглядываться. Одна и та же мысль, видимо, мелькнула у всех, возбуждая молодые умы. Орлеев, между тем, все еще пытался переубедить Якубовича. «Вы просто безумец!» — взревел он, наконец, ударив кулаком по столу, но сильно закашлялся. Ему поднесли стакан вина, он пригубил и заговорил снова, уже потише. «Вы просто безумец». «Что? Ну, что вы могли бы сделать сегодня ночью? Вы же отлично знаете, солдаты пальцем не пошевелят, пока их не примутся склонять к новой присяге. Да что там склонять? Пока они не получат приказа присягнуть вторично. А они его получат. Нам это известно теперь. Вот тогда...» «А мы не нуждаемся в солдатах», — завопил кто-то из дальнего угла комнаты. Все обернулись. Это был лейтенант в отставке Каховский. Изможденная физиономия, жидкие усики над крупным ртом, порывистые жесты, во взгляде карих, поставленных асимметрично, лихорадочно сверкающих глаз, сразу и глубокая печаль, и очевидное безумие. «Я бы даже сказал», — уточнил Каховский, отвечая на безмолвный вопрос собравшихся, «я бы даже сказал, что солдаты нам помешают. Все, что нам нужно, это потихоньку забраться во дворец, убить великого князя и потом уже завершить революцию». Якубович поправил сползавшую с пустой орбиты повязку и за могильным голосом произнес: «Чтобы убить великого князя, достаточно быть мужественным человеком. Отважным. Ну и что? Вы хотите проявить таким образом свое мужество и свою отвагу?» — ехидно спросил Рылеев, раздраженный фанфаронством собеседника. Якубович вздрогнул. «Почему именно я? Из того, что я хотел когда-то убить царя Александра, вовсе не следует, что именно мне теперь следует поручить убийство его брата. Я вообще человек скорее спокойный и с заранее обдуманным намерением даже и мухи не способен прибить. И вообще, если нам нужен исполнитель, давайте бросим жребий. Нас тут сколько?» Он пробежался единственным глазом по лицам собравшихся. Все молчали. «А если выпадет мне?» — с ужасом подумал Николай. У него больно закололо сердце. Как бы ни была сильна его враждебность по отношению к режиму как таковому, в целом, у него никогда не хватило бы мужества убить конкретного человека, великого князя Николая Павловича. Все-таки, несмотря на все свои недостатки, этот человек не совсем похож на других. Он, пожалуй, ближе к тем, кто благодаря мудрости, рассудку, терпению или, наоборот, хитрости и насилию веками выстраивал Россию. Да и какими бы умными ни казались рассуждения, сердце не могло забыть, что православная церковь считает царя помазанником Божиим, иными словами, представителем Господа на земле. Все православное детство Николая бунтовало сейчас против святотатства, которое задумывали его товарищи, которого они могли потребовать от него самого. Уклониться в этом случае означало бы потерять их уважение и доверие, согласиться потерять душу. «Так», — сказал наконец Якубович, — «вы согласны, нет? Давайте напишем наши имена на бумажках, бросим эти бумажки в шляпу и...» Николай неожиданно услышал свой собственный голос. «Что ж, мне кажется, предложение следует обсудить». «Но оно не ново для нас», — пожал плечами Александр Бестужев. «Пестель уже проводил жеребьевку здесь же, несколько месяцев назад». «С той только разницей», — уточнил Николай уже сознательно, «что у Пестеля имелись доверенные лица, способные выполнить столь грязную работу». Якубович усмехнулся, и на оливковом его лице блеснули белоснежные зубы. «Кажется, вы боитесь, что жребий выпадет вам». «Да, боюсь», — просто ответил Николай. В последовавшем за его ответом молчании он ощутил безмолвную поддержку и добавил: «Русский человек не может думать иначе». «Здорово сказано! Метко! Прямо в яблочко!» — воскликнул князь Голицын. «Мы напрасно силимся представить себя ярыми революционерами, даже атеистами. Мы все еще во младенчестве крещены, мы все с измальства связаны с церковью, у нас у всех в крови почитание царя, как помазанника Божия». Сутулый, костлявый, весь какой-то узловатый Батенков вдруг распрямился, будто бы сбросив тяжкий груз, и сказал таким же глухим, как у Якубовича, голосом: «Я ни в коей мере не трус. Я заявляю, что готов умереть на Сенатской площади. От пули или ядра все равно. Но я никогда не подниму руку на царя, слышите? Никогда! Никогда! Никогда!» — поддержали его другие. «Значит, мы не бросаем жребий?» — нахохлился Якубович. «Нет!» — отрезал Рылеев. «В данном случае...» Звон посуды не дал ему договорить. Каховский, сверкая глазами из темных орбит, одним движением смахнул со скатерти тарелки и стаканы, одним прыжком вскочил на стол, выхватил кинжал и принялся потрясать им в воздухе. Головой он задевал люстру. «Какой смысл бросать жребий?» — надрывался он. «Мне это назначено судьбой с самого детства. Я в мире один такой. Я ни от кого ничего не жду. Я не боюсь ни бога, ни черта, ни тем более царя. Вам противна мысль запачкать ручки? Предлагаю вам мои. Ты перестанешь молоть чепуху? Спросил Рылеев. Давай-ка спускайся оттуда. И потечет кровь тирана. Не слушая, продолжал свое Каховский. И освобожденная страна воспоет вам хвалу. Вся слава будет вам, весь позор, все бесчестие мне. Я останусь для грядущих поколений на века кровавым мясником. Именем моим станут пугать маленьких детей. О, родина моя! Вот на какие жертвы я иду из любви к тебе. Александр Бестужев потянул его за рукав и вынудил спрыгнуть на пол. «Отдайте-ка мне кинжал немедленно!» — потребовал Рылеев. Каховский швырнул оружие в угол комнаты, рукоятка звякнула, задев за мебель. «Прости меня и сохрани этот кинжал в качестве сувенира», — буркнул он. «В память о чем?» «В память о предложении, которое я сделал. Прежде всего, тебе. Больше я не повторю этих слов. Какой смысл? Никому меня не понять. Я одинок. Одинок». Побелевшие ноздри его раздувались от шумного дыхания. Адамово яблоко гуляло по шее вверх-вниз. «Экая комедия!» — проворчал Александр Бестужев. «Сотрясаем воздух, бог весть! Сколько часов, и ни на шаг не продвинулись. С чем пришли, с тем, похоже, и уйдем. Одно, правда, ясно. Не может быть и речи об отступлении. Завтра мы встретимся все на Сенатской площади». Корнет Адоевский, младший из заговорщиков, приложил руку к сердцу. Свежее румяное его лицо отражало романтический пыл, охвативший юношу. «Нас всех ждет смерть!» — воскликнул он с жаром. «Но какая это будет славная смерть! Друзья, час уже поздний!» — тихонько напомнил Рылеев. Наверное, он подумал о жене, которая весь вечер сидела одна в спальне. «Попросите за нас прощения, Наталья Михайловна», — догадался Николай. Большая часть гостей тут же и переместилась в прихожую, где были груды навалены их шубы, шинели, кивера, сабли. Филька мирно посапывал в уголке. Рылеев тумаком пробудил казачка. Парнишка вскочил на ноги, стал потирать слепающиеся глаза. Уже одевшись, но еще держа головные уборы в руке, заговорщики медлили уходить, как будто неведомая сила удерживала их здесь. Может быть, сознание того, что за порогом начинается реальная жизнь в реальном мире? Николай тоже поколебался у порога. Ему трудно оказалось вырвать себя из царства мечты. Он пропустил перед собой почти всех и никак не решался выйти сам. «До завтра! Да поможет нам Бог! Мужайтесь!» — говорил вслед покидающим его гостям Рылеев. Уход каждого из них сопровождался глухим ударом тяжелой двери. Вскоре в прихожей остались только Каховский, Александр Бестужев, Оболенский, Голицын, Пущин, Якубович, Костя, Николай и хозяин дома. Каховский, склонив голову, сидел на сундуке, укрывшемся под рядами крючков на вешалке, и больше всего напоминал усталого путника, дожидающегося на обочине дороги проезда хоть какого-нибудь экипажа. «Ничего не хочешь мне сказать?» — внезапно спросил он у Рылеева, уставив на друга расширившиеся зрачки. «Хочу», — прошептал тот. «Я подумал и понял, что мы слишком плохо организованы, чтобы рассчитывать на успех масштабной акции. И ты один можешь нас спасти. Я принимаю твою жертву». Он минутку помолчал и добавил еле слышно: «Пойди и убей великого князя. Но как это сделать? Переоденься в офицерский мундир и постарайся под любым предлогом проникнуть во дворец. Ну, или подожди уже прямо на Сенатской, пока великий князь явится туда показаться народу». «Да, да, я убью его на Сенатской площади», — откликнулся Каховский. Лицо его, обычно весьма подвижное, мигом успокоилось. Так, словно решение принесло, наконец, желанный мир его душе. Детской улыбкой блеснули глаза, детская улыбка раздвинула губы. «Господи! Можно ли так радоваться разрешению убить?» — подумал Николай. «Нет-нет, конечно же, он осчастливлен не тем, что разрешено убить. Он счастлив возможности рискнуть жизнью. Он счастлив возможности отдать ее за наше дело. Ах, дорогой мой, я так тобою восхищен!» Якубович уже тряс руку Каховского. «Потом станете поздравлять? Потом, когда... если я выживу!» — усмехнулся тот. «Впрочем, может, тогда вы и узнавать-то меня не захотите. Слишком опасным покажется знакомство со мной». «Что за глупости ты несешь?» — возмутился Рылеев. Они обнялись. Николаю было не по себе. Он раскланялся с хозяином дома, Костя последовал его примеру. «До завтра!» — проводил и их привычными словами «Рылеев». «Да». Костя с Николаем некоторое время шагали по набережной молча, вдыхая морозный воздух ночи, прислушиваясь к звукам спящего города. «Что-то не слишком хорошее у меня осталось впечатление от минувшего вечера», — нарушил тишину Костя. «Да у меня тоже», — отозвался Николай. «Ну и как теперь быть? Что думаешь?» «А ты колеблешься?» — дрожащим голосом спросил Николай. «Нет-нет, Господь с тобой, вовсе нет. Если ты решишься, то и я решусь». Они сделали крюк, чтобы пройти мимо Зимнего дворца. Громадное здание тонуло в ночи. Перед ним простиралось снежное поле, часовые, дежурящие в своих полосатых будках, совсем заледенели. Вокруг жаровни с пылающими угольями сгрудились кучера, чьи глаза горели отраженным светом, да и рыжие бороды тоже. Привязанные к каменным тумбам лошади спали, понурив головы и хвосты. Фонари раскачивались на ветру, поводя поделенными крестом на четыре части пучками бледного света справа налево, слева направо и опять справа налево. Николай поднял глаза. На третьем этаже несколько окон были освещены. Может быть, великий князь припозднился, работая в своем кабинете? Вот и он тоже не спит. Тоже готовится к завтрашнему дню, вздохнул Лазарев. Друзья помедлили перед дворцом, помолчали, не сводя глаз со светящихся во тьме зимней ночи желтоватых прямоугольников, четко вырисовывавшихся на фоне мрачной стены. Оглядели карнизы, на карнизах лежал снег. Постояли и пошли об руку дальше, домой, усталые, продрогшие, не способные избавиться от переполнявших их головы тягостных впечатлений и мыслей. Глава вторая. Николаю ужасно хотелось спать, но, как ни старался снова уснуть, пробудился окончательно. Сна ни в одном глазу. Посмотрел в окно. Заиндевевшие стекла, за ними черным черно. Зажег с помощью огнива свечу. Взглянул на часы. 5 утра. На него снова навалились вчерашние тревоги и подавили бы, если бы вместе с ними не пробудился и вчерашний энтузиазм. Хотя с приближением опасности чувства Зарева словно бы теряли понемногу свой возвышенный характер. Тело и дух набирались страха. Впрочем, этот феномен был ему хорошо знаком. Те же ощущения неизменно появлялись перед каждым сражением с Наполеоном в 1814-1815 годах. Однако то мужество, та отвага, каких от него тогда требовали командиры, не имели ничего общего с мужеством и отвагой, способными пригодиться сегодня. Некогда ему приходилось лишь сдерживать разгулявшиеся нервы, чтобы выполнить приказ, с которым не спорят. А сейчас к этой заботе добавлялась необходимость разобраться, в чем все-таки заключены истинные интересы Отечества. Сейчас он был не только солдатом, но и политиком. И все эти новые, присущие лишь сегодняшнему дню сомнения в таком своем двойном призвании усугублялись тем, что Николай знал. Воевал он холостяком, а революцию решил делать семейным человеком. Женатым. А жизнь ничего не стоит только тогда, когда ты никому в этой жизни особенно не нужен. Но Софи, он нужен. А он любит жену слишком сильно, чтобы не думать о том, как бы она отнеслась к его намерениям. И даже будучи уверен, что Софи поддержала бы его, все равно не смог бы изгнать из сердца чувство вины. Сам ведь по доброй воле идет на риск. Сейчас от любой малости, которая вспоминалась ему в связи с Софией, у него едва ли не слезы на глазах выступали, решимость его слабела. Уставившись невидящими глазами в пустоту, он вызывал в памяти лицо жены. Вот, вот она. Он видит ее так близко, так ясно, что кажется, будто заметно, как дыхание вздымает грудь любимой. Ах, эти огромные черные глаза! Это коротковатая, чуточку вздернутая верхняя губа. Это длинная лебединая шея, чуть расширяющаяся к низу. Это жемчужное сияние улыбки. Это тонкая рука, поправляющая на плече шаль. Он вскочил с постели, откинул крышечку чернильницы. Принялся писать. «Возлюбленная моя, если мне не суждено вернуться после этого опасного дня, ты знай, знай, что последняя моя мысль была с тобой, о тебе. Прости, любимая, что я жертвую жизнью, которую, наверное, должен был посвятить тебе одной, что я несу эту жизнь на алтарь Отечества. Прости». Единственное мое оправдание в том, что, отдавая всего себя политике, я делаю это с убеждением, что цель нашего дела представляется тебе такой же святой, как и нам, как мне. Он исписал несколько страниц, сложил их 4, скрепил печаткой и написал повыше сгиба. «Передать если случится несчастье, моей супруге, госпоже Заревой, в собственные руки. Теперь осталось только положить письмо на видное место, между двумя серебряными подсвечниками. Тут Платон наверняка его заметит и озаботится тем, чтобы доставить по адресу как можно быстрее. Уладив таким образом свои личные дела, Николай тщательно умылся и начисто выбрил щеки, выбрал самую тонкую сорочку и лучший свой сюртук, оделся. Было похоже, что он элегантностью костюма воздает почести смерти. Затем, повернувшись спиной к зеркалу, он встал на колени перед иконой. В тишине ночи душа его воспарила мгновенно, и слова молитвы полились сами собой. Сложив руки у груди, Азарев горячо шептал: «Господи, если наша борьба, борьба праведная, встань во главе наших полков, Господи, помоги нам победить, да будет на то воля Твоя». Но прежде чем осенить себя крестным знаменем, он секунду помолчал и добавил, смиренно уже, без прежнего жара: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, спаси и сохрани раба Твоего Николая». И только после этого, взяв свечу, чтобы освещать себе дорогу, пошел будить Костю. Постучал в дверь его спальни. Ответа не последовало. Николай вошел. При звуке его шагов встрепанная фигура, как чертик из табакерки, выскочила из груды смятых простыней, избитых на сторону одеял. «Что? Что случилось? Кто это? Который час?» Узнав, что не способный больше уснуть, Николай решил вернуться к Рылееву, Костя разозлился. «Ну и делай, что хочешь, а я? Причем? Хочешь, иди, а я еще посплю. Слишком рано». Но не пройдет и нескольких часов, как войска выстроят для присяги. «Так и что? Говорю же, рано! Спать хочу, убирайся! Я зайду за тобой позже, о господи! Ладно, ладно, ну иди же!» Костя натянул на уши ночной колпак, повернулся носом к стене и спустил такой могучий храп, что Николай поспешил ретироваться. Платон, оказывается, уже встал. «Друг мой, там у меня на столе письмо. Ты легко увидишь его», — сказал ему хозяин. «А если со мной что-нибудь случится, передашь госпоже Азаревой». «Ну что? Что с вами может случиться, барин?» Платон растревожился. Николай не удостоил слугу ответом, согласился только перед уходом из дому выпить чашку чаю и съесть калач. Когда он добрался до особняка Рылеева, было еще совсем темно. По дороге решил, если сквозь занавеси на окнах не просочится ни лучка света, надо будет тут же повернуть назад. Но в особняке не только ярко светились окна, но и были слышны из-за двери, выплескиваясь на тротуар, возбужденные мужские голоса. Увидев Николая, Рылеев тут же и сообщил новому гостю, что так и не смог глаз сомкнуть всю ночь. Кондратий Федорович был смертельно бледен, щеки поросли щетиной, губы обметала лихорадка, его окружали заговорщики, на вид сильно неуверенные в себе, хотя и пытались изо всех сил казаться суровыми и непримиримыми. Поговорив с одним, другим, третьим, Николай узнал, что все планы мятежа расстроились. Каховский, который сначала принял предложение обогреть руки царской кровью, потом, обдумав, чем это для него наверняка закончится, не захотел стать террористом-одиночкой, действующим якобы вне планов общества, и рано утром отказался от данного ему поручения. Час спустя после отказа Каховского к Александру Бестужеву приехал Якубович и объявил, что не поведет на захват Зимнего дворца матросов и измайловцев. Боится, дескать, что в схватке матросы убьют Николая и его родственников, и таким образом вместо ареста царской семьи получится цареубийство, а подобного преступления неустрашимый Якубович брать на себя не хотел. Тем самым оказался грубо нарушен принятый накануне план действий, и положение осложнялось. Впрочем, хоть задуманный план и начал рушиться еще до рассвета, медлить было нельзя, наступало утро. А тут, ко всему еще, выяснилось, что и у Трубецкого решимости куда меньше. Даже по сравнению со вчерашним вечером. Между тем, в некоторых казармах уже стали готовить войска к присяге. В других офицеры агитировали солдат против нее. Но в Сенате как раз в эти минуты все собирались на совещание. И надо было весьма срочно принимать меры. Вот только от многих офицеров как не было, так и нет никаких вестей. Приведет ли барон Розен финляндский полк? Не случилось ли каких трудностей с гренадерами у Судгофа и Панова? А что там с измайловским полком, а с преображенским? Николай Бестужев рвался пойти узнать, каково настроение в московском полку, где сейчас должен был уже выступать перед солдатами его брат, штабс-капитан Драгунской лейб-гвардии Александр. Да и там же ведь служит другой его брат, Михаил. Да-да. — нетерпеливо воскликнул Рылеев. «Отправимся туда. И именно москвичи должны нанести первый удар». Он был уже почти одет, когда спустился от себя барон Штейнгель, проживавший этажом выше. На нем был коричневый халат, домашние туфли, подбитые мехом. «Я нынче ночью написал манифест», — объявил Штейнгель. «Хотите, прочитаю?» «Нам еще так далеко до манифестов», — вздохнул Рылеев. «Однако кое-что мне необходимо уточнить уже сейчас», — не хотел уступать барон. «Потом, ради бога, потом, позже». «То есть мне писать на свое усмотрение?» «Господи ты, боже мой, да пишите же, как хотите». Филька, встав на цыпочки, уже пытался набросить на плечи барина шубу. Тот поискал пройму одной рукой, остановился, подумал немножко и шепнул через плечо казачку: «Передашь барыне, что я скоро вернусь». При этих словах с грохотом ударилась о стену дверь в прихожую, и на пороге появилась заплаканная молодая женщина в розовом, усыпанном маргаритками, но кое-как застегнутом пеньюаре и с выбивавшимися из-под кружевного чепчика белокурыми прядями. Она так торопилась, что потеряла туфельку, споткнулась, прихрамывая, пробежала 3 шага, отделявших ее от мужа, и бросилась ему на грудь. «Не уходи!» — почти простонала Наталья Михайловна. «Мы солдаты свободы, сударыня! Нас зовет наш долг!» — вмешался Николай Бестужев. Но вмешался так неуместно и так не вовремя, что Рылеев не скрыл упрека в брошенном на него взгляде. «Какой еще долг?» — рыдал Наталья Михайловна. «У моего супруга есть один только долг — беречь себя, оставаться живым ради своей семьи, ради своего ребенка». «Полно, Натали! Никто из нас не собирается умирать!» Кондратий Федорович собрал все силы, чтобы улыбнуться жене. «Как же? Не собирается! Ты идешь на верную смерть! Я знаю, я чувствую! Вы все смертники! Вы все безумцы!» Припав к мужу, она сжимала его в объятиях, принималась его гладить, пробегала легкими пальцами по его шее и лицу, покрывала поцелуями его руки и, пытаясь уговорить Рылеева, в то же время виновато смотрела на его товарищей, словно бы и спрашивая прощения за столь неприличную сцену. Николай, у которого от волнения комок встал в горле, думал о Софи. Разумеется, она более мужественна, чем Наталья Михайловна, и более, нежели супруга Рылеева, способна понять политическую необходимость. Но вдруг, в таком серьезном положении, при таких обстоятельствах, она бы тоже постаралась удержать мужа. Может такое быть? Как ни странно, Азарева захотелось, чтобы так все и происходило. Наверное, потому что в эту минуту ему, как никогда, нужна была любовь, хоть минута любви. Все присутствовавшие склонили головы, все они, сильные и крепкие мужчины, чувствовали себя виноватыми перед этой хрупкой, заплаканной женщиной, которая отчаянно пыталась защитить свое счастье. А Наталья Михайловна внезапно закричала: «Настенька, Настенька, иди сюда! Упроси папу не оставлять нас одних!» Между заговорщиками проскользнула маленькая девочка в ночной сорочке, добралась до отца и вцепилась в его ногу. Малышка еще не совсем проснулась, но глаза ее, обращенные на незнакомцев, были полны слез, и бормотала она, словно бы выученный накануне урок: «Папочка, миленький, не уходи! Останься с нами, папочка! Ты станешь нас защищать! Папочка, ты же наш единственный ангел-хранитель!» Силы Натальи Михайловны кончились, и она упала без чувств на руки Рылеева. Он унес жену в соседнюю комнату, уложил на кушетку, позвал служанку и чуть позже вернулся к товарищам с неловкой улыбкой на губах. «Простите, господа, за эту сцену. Пойдемте». На улице заговорщики разделились. В одном наемном экипаже Бестужев, Рылеев и Пущин отправились к Трубецкому. Они решили еще раз поговорить с ним, прежде чем начать объезд казарм. В другом Николай, внезапно оказавшийся неудел, решил вернуться домой, рассчитывая найти там уже совершенно готового, одетого с ног до головы Костю, ожидающего только его появления, чтобы вместе идти на площадь. К великому своему удивлению, никакого Кости он дома не обнаружил. И у Платона вид был какой-то потерянный. «Барин собрал вещи, потребовал карету и уехал», — объяснил старый слуга. «Как ты собрал вещи?» Николай вытаращил глаза. «Да нет, Платон, ты что-то путаешь. Такого просто быть не может. Я сам отнес его поклажу в карету. Маленький сундучок, должно быть, они отбыли ненадолго. Может, в поместье отправились? В царское село? А что, Костя и адреса не оставил?» «Нет. Он ничего не передал мне. Про меня не говорил?» «Говорил. Сказал, заботься о Николае Михайловиче, как обо мне». «И все?» «Все, барин, все». Испугался и сбежал. С горечью подумал Николай. Азарёву было так грустно, что даже и рассердиться на друга как следует он не смог. Попытался понять, как мог испытывать такие сильные дружеские чувства к трусу и предателю. Вспомнил о Васе Волкове, которого семейные обязанности вынудили остаться далеко от столицы. Но нет, Вася-то мужественный человек, храбрый. Он доказал это во время дуэли с Николаем, но ведь тогда его вел в бой гнев. Он действовал в порыве ярости. Он хотел защитить свое личное счастье. А действовать в порыве ярости куда легче, чем рисковать жизнью во имя политических убеждений. И делать это сознательно, добровольно. Да. Вкупе с предательством Якубовича и Каховского новая измена оставляла уже совсем мало надежд на победу революции. И не станут ли теперь все заговорщики один за другим отрекаться от дела, которому еще вчера клялись служить до последней капли крови? Не выйдет ли он сейчас на Сенатскую площадь совсем один? Больная совесть не давала покоя, и Николай устремился к дворцу. Над городом вставал серый рассвет. При трескучем морозе снега не было. Золоченая стрела Адмиралтейства пронизывала плотные черные облака. Фонарщики спускали лампы вниз, заливали свежим маслом резервуары и поднимали их на блоках снова. Пробежал мальчишка, зажав подмышкой пачку газеты, крича: «Манифест! Манифест!» Николай успел выхватить у него листок и сунуть какую-то мелочь. «Никакого тебе манифеста, только текст присяги новому императору». Двери кабаков закрыты, кареты на улицах редки. В рассветном тумане перезвон колоколов, тоскливый какой-то, прям-таки погребальный перезвон. У храма Николая встретилась странная процессия. Совершенно одинаковые, как приютские девочки, закутанные так, что только кончики носов выглядывают из-под платка, маленькие старушонки. Они медленно шли парами, у каждой клюка, которая она постукивала впереди себя по заледеневшему тротуару. «Будьте любезны, скажите, чье имя вы собираетесь сегодня поминать в молитвах?» — осмелился спросить у одной из старушек Николай. Старушка, будучи неожиданно окликнута незнакомцем, сполошилась, как курица, захлопала, словно крыльями концами шали, сделала круглые глаза, решила было сбежать, но передумала и спросила кудахчущим голосом: «Как-то чье имя?» «Я просто хотел узнать, за какого царя вы собираетесь молиться?» «Как-то за какого царя?» «За Николая Палча, нашего нового царя-батюшку», — ответила старушонка. «Да благословит его Господь, да пошлет ему Господь многое лето». Она почти бегом присоединилась к процессии. Старушки перешептывались, часто оглядываясь на Николая, так будто им удалось в последний момент избежать опасности быть втянутыми в ужасную авантюру. Николай прошел мимо строящегося Исаакиевского кафедрального собора, где пока виднелись только груды камней, балки и лестницы. И вот Сенатская площадь уже почти рядом. Пустыня со вздымающимся посреди нее на высоком своем постаменте Петром Великим, покрыта от берега до берега льдом Нева. Пешеходные мостки, ведущие от земной тверди в молочный туман другого берега. На откосе Адмиралтейской набережной рабочие вырубают изо льда глыбы, обтесывают их. Николай некоторое время понаблюдал за ними. Снова вышел на Сенатскую. Теперь она показалась ему более оживленной. Впрочем, те фигуры, которые здесь возникли, меньше всего напоминали мятежников. Какое там? Ну, просто ничего общего. Вот деревенские торговцы выкладывают на самодельных прилавках немудреные свои сласти. А вот и продавец горячих напитков, на спине громадный медный чайник из носика пар, гирлянду булочек вокруг шеи. Двое ливрейных лакеев вывели погулять шестерых ливреток на длинных ломких ножках, одетых в зеленые пальтишки с помпонами, прикрывающие трясущиеся тела пугливых собачек. Время от времени проезжают кареты, мягко покачиваясь на упругих рессорах. На запятках лакеи. Ничего себе, профиль. Вот у того. Просто сам господин Рок. Они проплывают высоко над землей. Стекла в украшенных гербами дверцах карет отбрасывают на снег яркие отблески. Наверное, это высокопоставленные сановники едут во дворец, чтобы поздравить государя после присяги. Все эти картины казались такими мирными, такими безмятежными, что Николай невольно подумал: ничего не будет. Да ничего и не может быть. Городу мы не нужны. Здесь каждый камень и тот монархист. Он замерз, хотел есть. На часах было 25 минут 10-го. Леса на стройке кафедрального собора заполнились рабочими. Воздух прорезал острый звук пилы. Застучали молотки. Николай прошел по Адмиралтейскому бульвару, повернул на Гороховую и, добравшись до угла Морской, зашел в кондитерскую Шварца. Спустился по лестнице в зал. Дневной свет проникал сюда через полукруглые подвальные окошки. Посетителям были видны движущиеся, как будто бы прямо над их головами, и весьма разнообразно обутые ноги прохожих. Туда-сюда, туда-сюда. Из смежного зала доносились сухой треск сталкивающихся бильярдных шаров и взрывы смеха игроков. Николая обволокло теплом от печки, аромат горячего шоколада и сдобного теста, перешептывание гостей, тихое позвякивание посуды. Все это привело его в какое-то сладостное оцепенение. Он заказал чаю с лимоном и вспомнил, что именно здесь в 3 пополудни у него назначена встреча с Ипполитом Розниковым. Да, сегодня ровно в 3, в этой кондитерской. Вчера, договариваясь о свидании, он был совершенно уверен, что события помешают ему явиться. А нынче доводы старого приятеля показались ему справедливыми. Горстки либерально настроенных офицеров не под силу возбудить к мятежу целый народ, воспитанный в уважении к Богу, царю и Отечеству. А колокола все звонили, звонили. Только уж очень глухо теперь. Уж больно толстыми были стены. За соседним столиком двое мужчин, одетых по-мещански, тихо переговаривались, попивая чаек. Один из них, рябой, краснолицый, не сводил глаз с Николая. «Должно быть, переряженные полицейские», — промелькнуло у него в голове, и от ярости кулаки сжались сами собой. Пришлось сдерживаться, чтобы не наброситься на шпика и не вытрясти из него ответ, по какому праву так на достойного человека пялиться. Ах, как бы ему хотелось одному совершить революцию, которую никак не могли развязать его друзья. Пытаясь подавить гнев, он принялся рассеянно изучать ноги прохожих в полукруглом окошке. Вдруг ему показалось, что ног стало больше, и гражданские башмаки исчезли. Их заменил целый лес-крак, и земля задрожала под мерным шагом тысяч ног, и прозвучали гортанные возгласы. По лестнице, со ступеньки на ступеньку, прямо в кондитерскую скатился рокот барабанов. Николай, как сумасшедший, кинулся к выходу. Его задевали люди в мундирах, толкали, сдвигали с места. Он только радовался этому. С гордостью различал знакомые цвета. Вот быстро прошел московский полк. Они шагали, чуть наклонившись вперед, выставив острые штыки. Их рты раздирал крик «Ура! Да здравствует Константин!» Николай присоединился к восставшим. По обе стороны колонны бежали мальчишки. Все собаки квартала оглушительно лаяли. За окнами домов появлялись встревоженные лица, белели носы, плотно прижатые к стеклам. «Кто там? Во главе полка?» Николай побежал, стараясь догнать марширующих в первой шеренге. Когда добрался, его оглушил барабанный бой. Но прилив радости от увиденных впереди Михаила и Александра Бестужевых, размахивавших прицепленными на концы шпаг треуголками с белыми плюмажами, окупил все. За ними виднелся маленький лейтенантик Юрий Алмазов, весь словно бы из костей и оголенных нервов, нахмуренные черные брови, белоснежная улыбка. Рядом штабс-капитан москвичей Дмитрий Щепин-Ростовский, побагровевший, несколько растерзанный с выпученными глазами. Он сунул под нос Николаю кровавленную саблю и выкрикнул: «Я всех троих в куски! В куски!» «Кого?» — спросил Николай. «Да какая разница? Канальи! О хвосте самодержавия. Подумать только. Они пытались помешать полку выйти из казармы. В куски! Ура! Ура! Ура!» Взревел в тон ему Николай. Он пожалел, что не в мундире. Вслед за своими знаменами солдаты московского полка числом не более 700-800 бурлящим потоком выливались на Сенатскую площадь. Александр Бестужев остановил их у памятника Петру Великому, построил в каре, лицом к зданию Адмиралтейства, вывел вперед цепочку стрелков, затем в приливе какого-то дикого вдохновения принялся точить шпагу о гранитную скалу, служившую постаментом памятнику. Он был в зеленом мундире, белых панталонах, гусарских сапогах, парадной перевязи. Мятежники под надежным укрытием из штыков находили друг друга и обнимались, крича от радости. Даже те, кого Азарев уже и не надеялся увидеть вдруг, свалились как снег на голову. Якубович с черной повязкой на глазу, Каховский в цилиндре, в лиловом фраке с широким красным кушаком под ним, а из-под кушака высовываются рукоятки кинжала и пистолета. А вот и Оболенский, вот Голицын, Кюхельбекер, Иван Пущин. Все говорили разом, Все были страшно возбуждены. «Ну хорошо, знаменитый московский уже на площади», — сказал им Николай. «Браво братьям Бестужевым! Но, если бы Якубович привел таки артиллерию...» «Мы не нуждаемся в артиллерии», — проворчал Якубович и добавил. «Прошу извинить, мне пора. Ты куда?» «Надо кое-что посмотреть. Туда. Но ты вернешься?» «Разумеется». «Рылеев, ты где?» «Что поделывает?» — спросил Юрий Алмазов. «Не тревожься. Сейчас будет. Ему не к лицу опаздывать», — откликнулся Оболенский. «А Трубецкой?» «Ну, знаешь, я сильно удивился бы, встретив его сегодня», — вздохнул Голицын. «Да плевать нам на него», — завопил, размахивая пистолетом, Кюхельбекер. «Тихо, тихо», — сказал Николай. «Осторожнее. Ты ведь не умеешь пользоваться оружием». Он впервые сказал Вильгельму «ты». Но ведь в эту минуту все окружавшие его люди казались молодому человеку друзьями детства. Дыша морозным воздухом площади, он будто снова оказался в особняке Рылеева, в маленькой комнатке на мойке, за запертыми дверями. А вот и сам Рылеев с солдатским ранцем за плечами. Его мальчишеская фигурка словно бы придавлена к земле огромным боливаром. Штрипки панталон лопнули и тащится по земле. Кондратий Федорович пригнулся, чтобы оторвать их совсем. Он выглядел нервным, усталым. Все утро бегал из одной казармы в другую, и все понапрасну. «Нас слишком мало», — сказал Рылеев. «Но мы ведь можем идти на дворец», — воскликнул в ответ Озарев. «Пока еще нет». «А чего ждем?» «Подкрепление. Полков, которые вот-вот подойдут, должны подойти. А если они не придут?» «Если полки не придут», — разгорячился Иван Пущин, «мы всегда можем попросить поддержки у них». И он махнул рукой в сторону толпы, собравшейся вокруг каре москвичей. Николай до сих пор и не замечал, сколько гражданских лиц вертится вместе, где цивильным, казалось бы, и вовсе делать нечего. Ротозеи то и дело подходили к солдатам, присматривались к ним, заводили с ними разговоры, пытались просочиться в их ряды. Александр Бестужев чуть не поминутно приказывал этим праздным гулякам разойтись. Они отступали на несколько шагов, но тут же и возвращались с томительным упорством. «Ух, как же я боюсь черни!» — прошептал Рылеев. «Если мы уступим, если пустим их к себе, мы пропали. Нужно попросту добиться порядка в этом хаосе», — наставительно произнес Кюхельбекер. «Увы!» — вздохнул Пущин. «С подобными молодцами каши не сваришь». Николаю захотелось посмотреть, что за люди потянулись к передовому отряду мятежников. Он прошел через шеренгу стрелков и смешался с толпой. Огляделся. Кого тут только не было. Мужики, рабочие со стройки, а рядом студенты и мелкие чиновники в нищенских мундирчиках, торговцы, кутающиеся в длинные широкие тулупы, какие-то типы, не принадлежащие явно ни к одному классу общества, тощие, обмотанные грязными тряпками, вооруженные дубинами. Что за таинственный зов поднял их с самого дна российской столицы и привлек в стан бунтовщиков в двух шагах от Зимнего дворца? Понятно ли им, что означает испытание сил, которое вот-вот начнет разворачиваться здесь? Слышали ли они хоть словечко о свободе, о равенстве, о Конституции? Они переступали с ноги на ногу, ворчали, подталкивали друг друга локтями. «Увидите, православные!» — загремел бас бородатого исполина. «Сегодня все перевернется вверх тормашками. Кто был внизу, станет наверху. Мужику теперь попотеть будет только лишь в свое удовольствие». «Да не потеть на работе мне тошно», — отвечал ему работяга в драном кафтане и с обмотанными тряпьем ногами. «Мне бы пожрать в свое удовольствие». «Вот о том и говорю. Будешь жрать, пока не лопнешь. Хорошие господа не отнимут у тебя твои доли. И не будет теперь у нас никаких господ-то, братцы. Мы теперь сами станем господами». «Да я с кобылой своей лучше обращаюсь, чем бары со мной», — объявил кучер в большой черной шапке. Николай вернулся к солдатам. Здесь тоже разговором не было конца. По слухам, великий князь Константин Павлович уже вышел из Варшавы и двигается сюда с целой армией. Скоро будет в Санкт-Петербурге. Уж он покажет братцу Николашке, где раки зимуют. А кто примет новую присягу, тех высекут шампалами. И цифра уже известна. По 800 батагов на солдата, а потом Сибирь. А чё измайловцы-то не подошли еще? Мешает дурное офицерье. Пошли их освобождать. Пусть только начнется битва. Уж мы масло в огонь подольем. Люди покинули казармы в парадных мундирах, У них не хватило времени приодеться, хотя бы накинуть шинели. Холод пробирал их до костей, они приплясывали на месте, шутливо боролись, чтобы согреться. В этой дружеской суматохе их кивера с высокими белыми плюмажами, то подергивавшимися, то наклонявшимися, то поднимавшимися кверху, напоминали приветствия в театре марионеток. На башне Адмиралтейства часы пробили полдень. Нигде по-прежнему не было видно ни подкрепления, ни противника. «И Трубецкого до сих пор нет», — покачал головой Рылеев. «Нет, так нельзя. Пойду поищу его». Он удалился. Юрий Алмазов и князь Голицын пригласили Николая погреться в кофейню. «Купите мне там конфеток», — крикнул им вслед Кюхельбекер. «Каких, Виленька? Лимонных! Обожаю лимонную карамель!» Они пробили себе в толпе дорогу, но только успели устроиться за столиком в кофейне. Туда вбежал запыхавшийся мальчишка с соломенными волосами, пунцовыми щеками, блестящими глазами. «Господа офицеры! Господа офицеры!» — с порога завопил он. Никто из них в жизни не видел этого мальчика. «Что случилось?» — спросил Николай. «Почему кричишь?» «Там солдаты пришли! Там еще солдаты пришли!» — продолжал надрываться мальчишка. «Наши или какие? А мне откуда знать?» Наша троица мигом выскочила наружу. Но Юрий Алмазов все-таки успел по дороге купить лимонных карамелек Кюхельбекеру. Николай взобрался на решетку, окружавшую памятник Петру Великому. Вдалеке, где-то на углу Адмиралтейского бульвара, плясали серебряные искры. Это двигался парадным шагом один из батальонов Преображенского полка. Остановились перед площадкой, где возводилось здание генерального штаба, пока стройку огораживал дощатый забор. Вдруг стало видно, что навстречу войскам выехал всадник. Лица было не различить, но выгнутый в спине силуэт всадника, но его украшенная перьями шляпа, его бело-зеленый мундир, эта голубая лента через плечо. «Царь! Царь!» — воскликнул Николай Озарев. «Друзья мои, да посмотрите же, уверяю вас, государь перед нами!» И с ужасом заметил, что коронует того самого императора законность притязания на престол, которого яростно отрицал минутой раньше. «Думаю, ты прав, братец», — подмигнул ему Александр Бестужев. «А ты посмотри, как кто рядом с ним. Наш приятель Якубович, храбрейший из храбрецов. Наконец-то он предал нас окончательно, негодяй. Не судите слишком скоро», — раздался знакомый голос рядом. «Как знать, может быть, он окажется там полезнее, чем здесь». Николай живо обернулся. Это Рылеев вернулся. Каре. В своей широкополой шляпе Кондратий Федорович выглядел изголодавшимся поэтом. Беспокойный, но при этом словно бы замкнутый на ключ, с крутым подбородком, бледным лбом, блуждающим взглядом. «А что там в других полках? Есть новости?» — спросил Николай. Но вместо ответа услышал: «Ну-ка, ну-ка!» «Ах, какой знатный гость!» Все посмотрели в ту сторону, куда указывал Рылеев. На строящийся Исаакиевский собор. Оттуда на Сенатскую площадь галопом въезжали сани, запряженные двумя статными лошадьми, серыми, в яблоках. В санях стоял Михаил Андреевич Милорадович, петербургский генерал-губернатор. Опершись левой рукой на плечо возницы, он чрезмерно патетическим и торжественным жестом простирал правую в направлении врага. На груди полководца сверкали две дюжины орденов. Бирюзовая муаровая лента ордена святого Андрея Первозванного отчетливо выделялась на белой ткани мундира. Генерал приближался. Из уст некоторых зевак посыпались глухие проклятия. Милорадович отдал приказ вознице обогнуть церковь и 10 минут спустя появился снова, уже верхом, гордо подняв голову в треуголке с плюмажем. Лицо его увядшее, блестящее от помад, с масляными глазками, в рамке из выкрашенных в истинно черный цвет бакенбард, искажала презрительная гримаса. Доскакав до мятежников, он остановился, приосанился, отчего, казалось, еще подрос, и прогремел: «Солдаты!» Призыв генерала со столь легендарным прошлым, генерала, отличавшегося отвагой и презрением к смерти, ставшего всего в 28 лет генерал-майором и заслужившего в битве народов при Лейпциге, где командовал гвардией солдатский знак отличия военного ордена, с лестными словами от Александра I: «Носи солдатский крест, ты, друг солдат», его призыв был услышан. Люди вздрогнули и невольно поправили ряды. Довольный произведенным впечатлением, Милорадович упер кулак в бедро и обратился к солдатам. «Ну-ка, солдаты, скажите, кто из вас был со мной под Кульмом, Люцценом, Бауценом?» Мертвая тишина на площади стала ему ответом. «Слава Богу!» — воскликнул Милорадович. «Значит, здесь среди вас нет ни одного русского солдата и ни единого русского офицера!» Продолжая говорить, он приподнялся на стременах и, выхватив из ножен, золотой клинок взмахнул им. Собирался ударить кого-то. Николаю стало страшновато за то, как станут развиваться события. Но генералу оказалось достаточно прочесть выгравированную на лезвии надпись. «Другу моему, Милорадовичу!» «Слышите, солдаты? Другу моему, Милорадовичу!» «Эту шпагу великий князь Константин Павлович подарил мне во время итальянской кампании. Мы оба воевали тогда под началом великого нашего полководца Суворова. Вот уже четверть века я неразлучен с этим оружием. Оно было со мной и у села Крымское, и под Дорогобужем, и под Красным, и в битве народов при Лейпциге, и при Арси-сюр-Об, Бренне, Фер-Шампенуаз, Париже. Мы штурмовали с ним крепость Альта-Дорук и сражались при Бородине». Пока Милорадович перечислял места славных битв, Николай всматривался в лица самых пожилых солдат. «Ну и как вы полагаете, могу ли я, имея подобный знак уважения от великого князя Константина, предать сегодня наше общее дело?» — воззвал к умам и сердцам слушателей генерал. «Неужели вы думаете, что я способен предать вас самих, вас, кто прошел со мной Италию, Германию, Францию, кто помог нашей матушке России выстоять и победить в самых суровых боях? Великий князь Константин Павлович действительно отказался от российской короны. Я собственными глазами видел акт его отречения от престола, а вас обманывают, друзья мои. Послушайтесь меня, повинуйтесь мне, как повиновались некогда на поле брани. Вперед! Марш! К дворцу! Марш! К присяге!» В первых рядах мятежников наметилось движение. Взгляды солдат обратились к молодым офицерам, так, будто им хотелось спросить совета у руководителей восстания. Начальник штаба восставших, князь Оболенский, великолепный, в украшенной перьями шляпе, в мундире лейтенанта финляндского полка с красной выпушкой и серебряным поясом, пробрался между шеренгами солдат и, подойдя к Милорадовичу, взял под усы его лошадь. «Граф, вам бы лучше уехать отсюда и оставить в покое людей, которые явились выполнить свой долг», — сказал он губернатору. «Какой долг?» Лицо Милорадовича густо покраснело. «Мальчишки, повесы! Вы же втаптываете в грязь честь русской армии! Уезжайте, генерал!» — настаивал Оболенский. «Ни за что!» Милорадович не двигался с места и продолжал уговоры. Тогда Оболенский попытался выхваченным у кого-то, кто стоял рядом штыком, повернуть губернаторскую лошадь, заставляя ту отступить, но промахнулся и ранил генерала в бедро. Милорадович побледнел. Силясь выпрямиться, он пробормотал какое-то ругательство, глаза его закрылись. Князь швырнул ружье на землю и, словно вмиг лишившись всякого мужества и совершенно упав духом, опустил голову, растворился в толпе. Тут же прозвучал громкий хлопок выстрела, но Николай Озарев поначалу не придал этому никакого значения. Однако не прошло и секунды, как все заметили, губернатор покачнулся в седле, а по голубому шелку его орденской ленты стало быстро расползаться багровое пятно. Тело Милорадовича обмякло, как-то неловко вывернулось, руки, державшие поводья, ослабели, лошадь, ощутив это, занервничала и ринулась вперед, прямо на людей. К счастью, появившийся уже к тому времени на месте происшествия адъютант успел подхватить сползающего вниз головой начальника и бережно уложил раненого на снег. Зеваки расступились. «Помогите, помогите мне!» — кричал адъютант. «Раненого нужно поскорее унести!» Никто и пальцем не пошевелил. Онемевшие, остолбеневшие от изумления мужчины и женщины смотрели на агонию героя с таким же страстным любопытством, с каким наблюдали бы за предсмертными судорогами цесарки, которые только что свернули шею. Николай почувствовал мерзение, к горлу подступила тошнота. Все его мечты о свободе, братстве, благородных идеях дворянства рассыпались в прах у тела первой жертвы революции. Он сожалел только о том, что очутился в пустоте. Дружеские разговоры за столом Рылеева, споры и примирения с товарищами. Все, все, что мнилось таким святым и таким чистым, теперь было потеряно. Хватило одной пули. Пытаясь себя утешить и подбодрить, он попробовал зайти с другой стороны. Возможно, именно святость и чистота их дела оправдывает ошибки, совершенные во имя его. Слабое утешение.